Аз взрыва не слышал. Появление корабля Нейба напугало его. Он был рад, что в погоне за разведчиком оказался далеко от старого пирса. Напарники тут же бросили его, ругая самого себя и всех. Аз быстро убрался с астероида на запасном корабле. Его добыча, которую он на время забыл, валялась в грузовом створе. Аса удивило, что Нейба не согнал сюда половину флота. Аз беспрепятственно добрался до ближней оккупированной планеты, причалил к воздушной базе и затерялся среди других путешественников. Самое время разузнать подробности. Но Нейба сюда не прилетал. Никакой суеты или шума. Здесь не знали, что недалеко происходили события, которые решили будущее империи. Нейба убьет двойника, а значит, станет править сам. Асу тоже не жить, если Нейба знает, что он был на встрече. Ас корил себя за глупость, ему так хотелось заполучить генератор, что он перестал руководствоваться здравым смыслом. Теперь все в руках Нейба. Ас рассудил, что самое разумное – вернуться и управлять своим маленьким миром астероида. Авось Нейба не узнает о нем, капитан его не выдаст. Барселу не спасти, колонистов он предупреждать не станет, чтобы не выдавать себя. И в этот момент у Аса проснулась совесть. Перед его взором возникло бледное, измученное лицо капитана. Она смотрела на него так, что взгляд проникал куда-то очень глубоко в его существо. Недавнее решение вдруг показалось Асу унизительным. Да чем он лучше Нейра или другого прихвостня Нейба? Вернуться к низменной должности управителя астероида и дождаться, пока Нейба явится совершать возмездие? Ас стал противен себе. Он решил добраться до Барселы. Там ему место. Будет что защищать перед смертью. Ас вернулся на корабль и там вспомнил про своего пленника. Не мешало осмотреть его. Ас вытащил его из створа. Разведчик все так же был без сознания. Костюм спас его. Он дышал редко. Ас снял с него шлем. Да, не ошибся, землянин. Ас вспомнил, как это существо прошло сквозь защиту корабля. Расстегнул костюм, стянул его наполовину и стал исследовать тело. С виду ничего необычного, атмосфера вокруг этому телу не подходила. Ас отключил от аппарата дыхания, стал ждать, пока тот начнет задыхаться и придет в себя. Землянин глубоко вздохнул, замер, но не ожил. Ас удовлетворился, что он не дышит. Да, похоже, умер. Ас подумал, что имеет дело с модификацией. В его народе нередкие эксперименты над собственной природой. Это раса в стадии изучения самой себя. Мало ли, что они могли сотворить. Он сделал надрез, взял немножко крови, сделал анализ и смутился. Ас уже исследовал нечто подобное. Он стал вспоминать и вспомнил. Двойник Нейба обладал в точности такой же аномалией. Что же, это еще один? Или не один? Нет. Такой материал ему определенно не нужен. Еще немного его добыча начнет мутировать под те условия, в которые попало тело. Неизвестно, какие проблемы это сулит. Про капитана Ас мог узнать достаточно, но про этого не знал ничего. Хлопот не оберешься. Ас облачил его обратно в костюм, решил избавиться от ненужного груза. Попутно Ас успел подумать, что если у землян рождаются такие существа, то лучше бы Нейба с ними не связываться. Ас принял решение сбыть тело в ближайшую лабораторию. Пусть развлекаются. От решения проблемы Ас отвлек вызов. Снаружи корабля кружила охрана порта. Дело плохо, Ас вышел наружу. «Что нужно?» – недобрым голосом спросил он. «Выходи. Оставь корабль открытым. Ты не зарегистрировался. Кто ты такой?» Ас попытался грубить. Его тут же арестовали и повели разбираться. В это время Алик пришел в себя. Аппарат дыхания был отключен. Он мог вздохнуть чужой воздух, заполняющий костюм, закашлял. Аппарат дыхания распознал нарушение. Через мгновение приятная струя ударила в ноздри. Тело было холодным, ныло, словно по нему шел слон. Он нашел шлем, надел, вздохнул еще раз, наладил регулировку. Проверил анализатор на рукаве костюма. Он показывал незначительное нарушение. Алик сел, стал осматриваться. Чтобы встать, потребовалось еще время. Кружилась голова. И незнакомая обстановка говорила, что его поймали. Он был один, оружия нет. Ни похитителей, ни охраны кругом. Алик не понимал, как сюда попал. Кое-как он разобрался, что рядом есть выход. Через грузовой створ выбрался наружу. Он сначала осторожно выглядывал. На приличной площади разместилось десяток кораблей и никого. Алик вылез, осмотрелся, За спиной была маленькая голубая звезда, которая висела у края поля. Алик включил маскировку костюма, побежал к краю. Край поля опоясывали два ряда ограждений. Алик притаился в подобии дыры и наблюдал. Уже близились сумерки, а он еще не решил, что же он станет делать. Идеально было бы выбраться отсюда, угнать корабль. Перспектива стать пленным его не устраивала. Он решил попытать счастье, улизнуть. Ну а если совсем будет грозить плен, придется себя уничтожить. И он начал искать выход. Но не то-то было. Чтобы выйти, нужно было проскочить мимо живой охраны. Аса опознали, извинились, отпустили. Он ждал ареста, но никаких вопросов ему не задали. Зачем он здесь, чем занимался и тому подобное, здесь никого не интересовало, а свернулся на корабль, обнаружил пропажу. Труп воскрес, что еще раз убедило Аса в его сходстве с двойником Нейба. А если он обладает той же силой, хлопот будет много. Ас проклял себя за жадность и пошел искать беглеца. Разведчик знает о встрече, а теперь узнает, кто его украл. Ас принял два решения. Либо он убьет пленного, либо заставит убраться. Разведчик торговец, а не воин. И он поймет выгоду. Ас подыскивал вариант, как отправить его отсюда. Ответ пришел сам. Он заметил разведчика в дальнем конце поля, где расположилось несколько столь нелюбимых Асом новеньких штурмовых кораблей. Ас поежился от воспоминаний. Его осенило, как избавиться от свидетеля. Как только Алекс заметил пиратские штурмовики, уже не мог уйти далеко от них. Адское творение Нейба имело завораживающе красивую форму, плавные контуры, напоминающие Алику Геликс. Именно корабль Эл больше всего подходил здесь для сравнения. Корпуса кораблей были будто полупрозрачными и причудливо ловили вечерний свет. Алик испытывал чувство восторга. Он крутился рядом и старался подойти как можно ближе. Искушение коснуться этого чуда было непреодолимым. Он забыл об опасности. Пираты не выставили охрану. Значит, не опасались за сохранность своих кораблей. Ас старался не стоять у него за спиной. Подходил все ближе и ближе. Ас ловил его ощущения. Этот человек обладал живыми, яркими эмоциями. Каких Ас не находил в капитане Нейва. Разве только тягу, которую Ас привык классифицировать как любопытство. Она была предельно сдержана. Но оттенки ее чувств имели тот же характер, что у этого молодого землянина. Он, кажется, забыл, что находится на чужой территории, и забыл, что он разведчик и должен быть осторожным. Подобное ему существо имело непосредственное отношение к конструкции и начинке этого корабля-убийцы. Он не мог этого знать, но, возможно, разведчик подсознательно уловил знакомые вибрации, а беспрепятственно читал его ощущения. Когда в голове его мелькнула мысль угнать корабль, Ас решил, что пора действовать. Штурмовик убьет неопытного пилота. Или другие уничтожат угонщика. Конец у него все равно один. Алик стоял метрах в трех от корпуса. Он ощутил мощь этой машины. Вблизи покрытие корпуса приобрело черный цвет. Оно лоснилось под тусклым закатным солнцем. У Алика дух перехватывало. Он осмотрелся. И тут заметил огромную странную фигуру за себя за спиной. Попытался метнуться, собирался сбежать, а потом ощутил, что не может двинуться. Он не чувствовал рук, ни ног, остался стоять. Что-то горячее уперлось ему в спину напротив сердца. «Любопытство?» — услышал он четкий вопрос. Его задал грубый голос на понятном языке, которым пользовались пираты. «Смотри перед собой». Алик повернул голову. На плечи опустилась невероятная тяжесть. Ему вдруг захотелось спать. Незнакомец не дал ему повернуться. Он боролся с сонливостью. Тело стало ломить. Это отрезвило его. «Красивая машина», — прошипел Алекс акцентом. «Что же тебе здесь надо? Ты вор?» «Я смотрел. Никогда такого не видел близко», — ответил Алик. «Я ничего не делал. Я смотрел». «Шпион?» «Нет». Это любопытство. Хочешь полетать? Он ощутил грубый толчок. Его лицо оказалось близко от поверхности обшивки. Он увидел, как заколебалась поверхность, когда он приблизился. Посмотрим, хороший ли ты пилот. Я никогда на таком не летал. Вот и попробуешь. Тебе же хочется. Либо выживешь, либо умрешь. Алик ощутил, как его тело перестало его слушаться, мышцы на спине задрожали. По телу пошла волна. Тот, кто стоял за ним, за спиной, управлял им. Толчок резкий и сильный, и Алик должен был удариться всем телом об обшивку. Но вместо этого прошел насквозь и оказался на месте пилота. Такое он ощущал только при полете на Геликсе. Он мгновенно был опутан какими-то щупальцами. Они влезли в него, словно на нем не было ни костюма, ни одежды. Он не чувствовал боли. От постороннего вмешательства появилось какое-то мерзкое ощущение внутри, но зато тело стало опять своим. Он подумал, что сейчас будет взлет. Так и произошло. Он поднялся вверх вместе с кораблем и видел все, что творится внизу. Он висел над поверхностью и наблюдал. Он увидел, как уходит прочь грозная фигура того, кто втолкнул его сюда. Он казался очень крупным и большим. Алик догадался, что он старается скрыться за ограждениями. Корабль все поднимался, словно воздушный шарик, легко, почти бесшумно. Он парил без всякого усилия. Серая тень мелькнула мимо других таких же кораблей и исчезла. А потом появились пятеро. Безусловно, пилоты штурмовиков его заметили. Алик понял, что надо убегать. Но куда? Как выбраться? Он стал мысленно метаться, увидел темное облако за горизонтом и подумал, что там неплохо было бы очутиться. Его понесло туда на такой скорости, что он испугался. Корабль замер. Далеко внизу лежало покрытое сумерками пространство. Он был в облаках. Алик вспомнил вид с балкона своей капитанской квартиры на земле. Та же граница света и тени, медленно ползущая следом за уходящим светилом. Что же это? Почему он не летит? А потом возникло ясное ощущение, что кто-то целится в него. И корабль мгновенно пошел в сторону. Его развернуло, он увидел своих преследователей. Они не выстрелили, пронеслись мимо, стали разворачиваться. Нужно было уходить от атаки, и в нем проснулся инстинкт пилота. Корабль несся с такой скоростью, с какой он никогда не летал. Его гнал страх. Он вышел за пределы атмосферы планеты. На усыпанном звездами пространстве почувствовал себя увереннее. Скорость возросла, мелкие частицы врезались в него, словно не было никакого корабля. Он выскочил на орбиту астероидного потока, окружавшего эту планету, и помчался буквально куда глаза глядят. Его все еще преследовали 4 таких же корабля. Они его непременно догонят, если он не попробует увернуться. Что он и сделал. И как только Алик представил вираж, корабль безупречно его выполнил. Сходство с полетом Геликса снова пришло ему на ум. Все свое время, будучи спасателем, они впятером всласть развлекались, летая на корабле Эл. Алик всегда думал, что это лишь игра, что такие формы полетов ему никогда не придется испытать. А Геликс заверял, что когда-нибудь все корабли будут так делать. Он сообразил, в чем секрет полета. После нескольких виражей, которые он едва успевал обдумывать, пришло осознание, что корабль следует его намерениям. Корабль их выполнил быстрее, чем Алик успевал осознавать происходящее. При этом никакой системы управления, кроме пут, не предусматривалось. Пилот и корабль – это единое целое. Желание пилота исполняется немедленно. Алик понять не мог, почему пираты не стреляют в него. Они пробовали оттеснить его назад, зажать или вернуть, но он слишком хорошо понимал, что уйти от преследования означает выжить. Он все набирал и набирал скорость, довел ее до сумасшедшей величины. Еще немного, и произойдет скачок. Он и корабль перейдут в состояние энергии. До барьера переброски несколько мгновений, и только нужно вспомнить, куда прыгать, карту, чтобы коротким путем оказаться на незанятой пиратами территории. Он представил себе, где должен очутиться. Мысленно вообразил, перед глазами возникло то пространство, которое он себе представил. И звезды, и маяки расположились именно так, как он вспомнил карту. А он несся на ближайший маяк и, наверное, врезался бы в него, если бы управлял обычным катером. Как только он почувствовал, что вот-вот столкнется с маяком, корабль замер. Нужно было куда-то лететь. Преследователей не было. Он завопил от восторга. Теперь лететь, но куда? Поблизости он знал только одну базу. Там земляне свои. То-то они удивятся. Он обогнул маяк и устремился на земную территорию. Его ждала очередная неприятность. Навстречу высыпало штук 10 штурмовиков с сопровождением автоматов в боевом порядке и двинулись на него. «Ой-ой-ой! Люди, я свой! Что же делать?» «Обогнуть или уничтожить?» Возник в голове весьма законный вопрос. «Свои? Да чем я их могу уничтожить?» И корабль опять остановился. Алик ощутил тошноту, а потом удушье. Ближайший штурмовик пустил в него разряд. Алик это понял раньше, чем пилот успел выстрелить. Быть такого не может. Но он точно знал и увернулся от разряда, обогнул своих ничего не подозревавших противников, и они едва не столкнулись. Обогнуть или уничтожить? Этим вопросом он задавался каждый раз, когда в поле его зрения попадали штурмовики землян. «Да сколько же их!» «Не стрелять!» – завопил он про себя. Тут его стало крутить. Он пронесся сквозь плотный строй катеров и не столкнулся ни с одним. Алик проскочил между ними и понял, что они все же хотят прикончить его. Слишком их было много. Он был зажат между атакующими и базой. Опять приступ удушья, и перед глазами пошли круги. Он на мгновение потерял ориентацию, а потом ум стал ясным. Он тут же сообразил, что корабль душит его, чтобы не быть плененным. Его убьют либо свои, либо корабль, если он не отыщет место для посадки. Да нет ничего проще. Он на большой скорости шел к пирсам. Там в него стрелять не станут. Или сядет, или угодит в ловушку. Алик влетел на пирс на огромной скорости. Все, кто там был, разбегались в панике. Крупное тело корабля сносило все на своем пути, чуть не врезалось в дальнюю стенку, и тут Алик вспомнил маневр, который они отрабатывали на щите 14. С таким кораблем грех не сесть. Он развернулся и резко остановился у дальней стены. Он видел, как стремительно закрывается створ пирса, чтобы не выпустить корабль назад. Он кашлянул, захрипел «Отпусти!» С этой мыслью стал ворочаться. Новый приступ удушья еще больше. «А чтоб тебя разорвал сам Нейба!» Уже вслух хрипел Алик. Видимо, имя произвело какое-то действие на корабль. Он как мешок вывалился за пределы корпуса и постарался откатиться подальше. На это ушли последние силы. Он лег лицом вниз.